В этом вопросе я тебе не советчик. Мыслишь ты не по годам мудро и крайне решительно, но считай, что я твоих рассуждений не слышал», — покачал головой император. «Понятно, что не слышал. Старший Юсупов как бы не самая большая заноза в заднице у всей государственной машины, но не положено государю вопросы радикально решать, и все тут, обязан он быть выше таких вопросов и уметь их как-то увязывать со своим управлением. Может, это и правильно. Попадались мне книжки, где достоинства многополюсной политики расхваливали, а все иное не иначе, как диктаторством обозначали. Только время многое меняет, и те догмы, которые еще не так давно вполне уместны были, многое не учитывают. Да, власть князей и императора – это два хороших противовеса, и еще не так давно бояре вполне органично дополняли этот букет. Но сейчас влияние промышленников и банкиров на ту же политику и экономику трудно переоценить. Иной заводчик раз в 10 поважнее будет, чем те бояре, у кого он земли откупил на 49 лет. Да, вот такие выверты. Мещанин землю под жилье и хозяйство купить право имеет, а заводчикам под предприятия их в аренду брать приходится. Редко, кто может казне свою пользу сразу утвердить и сесть на государственные земли. Для такого события нужны нешуточные заслуги и связи. Тот же Морозов на землях князя Гончарова не просто так деньгами сорит. Все на 3 раза посчитано и не на раз обговорено. Меценаты получают привилегии, как правило, да такие, что они не на раз их затраты окупают, и многие существующие правила позволяют обходить. Мещерский в приемной задержался, прервал я затянувшееся молчание, а у меня еще один вопрос, и напрямую по его ведомству. В папке у меня больше половины бумаг посвящено реактивному двигателю, далеко не в самом сложном его варианте, а как раз наоборот, все крайне просто, но от этого не менее сложно. Другой вопрос, что мы этот двигатель не осилили. Попросту, материалов нужных под рукой не оказалось. Как только Густавсон не изощрялся, но высокие температуры не обманешь, нужны жаропрочные сплавы, отдельная ветвь науки, неподъемная для частного финансирования. Точнее, даже не так, допустим, я примерно представляю, что нам нужно. Те же Густавсон с Федоровым вполне себе понимают, где информацию по требуемым материалам можно найти. Имперское техническое бюро при желании может разыскать не только рецептуры 12 компонентных видов стали, но и методы ее направленной кристаллизации. Нафторовская электростали вполне возможен, пусть и не сразу, выпуск пилотной партии требуемых сплавов. Вроде все, ну, и несложный вопрос на засыпку. А кто за все это будет платить? Сколько? В первом чтении, не предполагающем гарантированного результата, миллионов 5 или 10, только на научные работы. Да, вот такие цифры прозвучали, но даже не это самое неприятное. Где найти хотя бы 100 специалистов, способных собрать все материалы воедино, получив из них работающую модель? Ага, примитивная задачка. Собери модель из кубиков, а заодно просчитай, как и какой кубик будет изменять свои размеры при разной температуре. Про такие мелочи, как отработка технологии гомогенизационного отжига для каждого вида сплавов, позволяющего снизить различия в тех же деформациях разных видов стали, я даже не говорю. Сам толком ничего не понял, кроме того, что не все собранное на земле будет успешно работать в воздухе при критических температурах под 3000 градусов. По крайней мере, у нас не сработало. Оба двигателя, масштабные копии, уменьшенные в 3 раза, которые мы попробовали собрать на коленке, очень красиво взорвались, проработав не больше 10 секунд. Так что пришлось ногой наступить на бьющуюся в конвульсиях личную жабу, собрать все, что наработали в кучу, и предоставить эти материалы империи. В принципе, что я сейчас и делаю, передавая наши наработки императору. Реактивный двигатель на жидком топливе, сходу уловил государь основную идею в поданных ему документах, надо же дождались, а то меня постоянно убеждают, что по уровню развития техники мы движемся опережающими темпами по сравнению с теми же предками, а на деле поглядеть, так и задумаешься. Пока нет ни танков, ни авиации, да даже алюминия и того нет в достаточном количестве. Впрочем, ладно, двигатель существует только в чертежах, или есть работающая модель, сразу чувствуется, что правитель у нас к небу неравнодушен. Довелось мне видеть, как он лихо МБК пилотирует. Наверное, и сейчас уже представляет себе, как взмывают ввысь стремительные реактивные самолеты. Оба двигателя продержались по 10 секунд. Наша часть двигателя работает исправно. С остальным должны разбираться специалисты, Четко доложил я ситуацию и свое видение вопроса. Ваша часть, наклонив голову на бок, глянул на меня государь таким изучающим взглядом, и перевернув еще пару страниц, вгляделся в чертеж. Да, я мог бы и сам догадаться, что без магических штучек ваши умельцы не обойдутся. Как раз техномагическая составляющая отработала без сбоев, железо подкачало, в самом двигателе ничего сложного нет. Под конец Второй мировой войны немцы ракеты с такими двигателями по 900 штук в месяц делали, да и потом еще лет 50 во всем мире использовалась такая же принципиальная схема. Поэтому технологию лучше на чем-то простом отработать, и только потом на авиацию заглядываться. И какая роль предлагается Мещерскому? Пусть доводит двигатель до ума, у страны появится ракета, а у нас апробированные решения, с помощью которых можно будет переходить к двигателям для авиации. Да, авиация, это важно, архиважно, я бы сказал. Что там за самолет вы сделали? Самолет вообще-то боярин Артемьев сделал, наши верфи его лишь до ума довели. Добрый штурмовик получился. Ага, и что-то мне подсказывает, что и там без этой вашей техномагии не обошлось. Еще как не обошлось, с улыбкой подтвердил я, ожидающе поглядывая на императора. Что-то никак он Мещерского не вызовет. Если разобраться, то в продвижении техномагии мы с советником в роли локомотивов выступаем. Я, со своими дурацкими идеями и гениальным усыльцевым, и он, с их научной поддержкой и выполнением самых сложных задач. Пора бы нам объединить усилия, перейти не на партизанские отношения, где непонятно чего друг от друга ждать, а на плотную работу во благо меня и империи, ну, или наоборот, империи и меня. В той ситуации, которая сложилась, мне любое лыко в строку. Это я про техномагию. Поговорили мы как-то вечерком с партнерами и присоединившимся к нам Шабалиным. Интересная картина получается. После переезда меркуловских заводов ко мне, практически все серьезные изготовители новых техномагических устройств оказались собраны под одной крышей. Понятно, что есть разбросанные по стране заводики и верфи, где по старинке продолжают клепать давно всем известные артефакты. Особого продвижения там нет. Помнится, как Таусельцев жаловался, что техномаги для дирижаблей за последние 15-20 лет ничего нового не выдумали. Допустим, с артефактами мне все понятно. Нашлось элегантное решение, как можно артефактами дополнить пробелы в технике, и вы этим вовсю пользуетесь. А архимаги, они-то тебе зачем? Откинулся государь на спинку кресла, поменявшись лицом. Серьезный вопрос задан. Политически, я бы сказал, у одаренных должно быть знамя и стимул. Магия совсем не развивается и скоро ее напрочь вытеснит из жизни страны. В той же армии маги теперь особой роли не играют. Логично предположить, что недалек тот день, когда мы доживем до буржуазной революции. Одаренные, по сути своей феодалы, львиная доля их доходов приходится с земель. Исторический опыт подсказывает, что долго такое положение дел не продлится. На все классовые противоречия я замахнуться не могу, но в армии положение одаренных надо восстанавливать. Иначе слишком просто будет буржуазии к цели прийти и чересчур заманчиво станет отказаться от постепенного сглаживания противоречий. Могут и на решительный шаг созреть, если увидят, что при помощи армии власть упадет к ним в руки, как перезрелое яблоко. И какой же у тебя план? Спросил государь, сохраняя каменное выражение лица. Архимаги, мне потребуется 2-3 боевые звезды, состоящие из одних архимагов. Тебе не кажется, что это уже было? Попроси того же Шабалина, и он тебе наверняка расскажет про удачные и не очень удачные сражения, где и мы, и противники такую силу применяли, вполне доброжелательно заметил Рюмин. Раньше я бы точно купился и кинулся отстаивать свою точку зрения, но сейчас, спасибо князю Абдарину, я и сам умею из собеседника вытянуть что-то лишнее, высказывая сомнения и демонстрируя некоторое недоверие к словам собеседника. Поэтому горячиться не буду, а выскажу ровно столько, сколько собирался. Мы разбирали с Шабалиным некоторые случаи, которые в той же академии считаются классическими. Одним из неудачных сражений считается противостояние звезды и артиллерийского полка. Полк маги уполовинили, а звезда полностью была уничтожена. А потом кто-то очень постарался, чтобы неудачные действия магов возвести в аксиому и вбить в сознание армейцев нужное соотношение. Нынче спроси у любого курсанта академии, кто победит в противостоянии, маги или артиллерия, и он без тени сомнений выдаст правильный ответ. Правильный с точки зрения учебников, но не практики. Те звезды, про которые я говорю, заставит эти учебники переписывать заново. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Если есть желание своими глазами посмотреть, что может сделать даже один архимаг, то рекомендую подъехать послезавтра минут на 40 пораньше, и хороший бинокль с собой захватить. Я как раз в это время небо буду чистить над Тушиной и лед на реку сбрасывать. Сегодня же распоряжусь, чтобы там макеты 50 орудий на километр растянули. Самому интересно, сколько из них целыми останется. Макеты из дерева? С намеком спросил государь, заломив бровь. Для моей магии это особого значения не имеет. Вторым поражающим фактором будет адский холод. При температуре минус 70-80 градусов стрелять ничего уже не будет, да и некому там стрелять станет, спокойно ответил я, глядя, как император крутит в руках письмо Алены. Случайно не в курсе, что мне тут племянница написала. С некоторым удивлением рассматривал государь толстый и увесистый конверт. Новую схему налогообложения предлагает опробовать на нашем новосибирском заводе по производству алмазов. Государство получает пакет акций в 20% и выписку из устава о том, что мы не меньше половины прибыли будем распределять на дивиденды. Те же самые 10% налога будут всегда, а то и больше. Звучит заманчиво, а в чем ваша выгода? Положил император конверт поверх бумаг, рассортированных по одному ему понятному принципу, в доверии акционеров и в защите предприятия от посторонних посягательств. Всем будет спокойнее, если в деле участвует государство. Алена это подробнее расписала, кивнул я на письмо. Хорошее имя дорогого стоит, прищурился император. Неужели дороже, чем возможность получить свою долю алмазами, скажем, для тех же армейских артефактов, притворно удивился я. ГХМ, кашлянул государь, поправляя пальцем ставший вдруг тугим воротник, чем-то еще порадуешь. Разве только лицом Мещерского, когда он увидит, какую свинью мы ему подложили, усмехнулся я, и с облегчением увидел чуть заметную ответную улыбку императора. Константин Семенович Шабалин был удручен и озадачен. Время утекало, как песок сквозь пальцы, а его записи все еще находились в крайне неудовлетворительном состоянии. Да, бывают в жизни людей моменты, когда на кон приходится ставить многое, иногда и свою собственную жизнь. Далеко не все способны решиться сыграть в русскую рулетку, если ее итог непредсказуем. И ладно бы, если это твой последний шанс и тебе нечего терять. Так нет же, это совсем не его случай. Сам вызвался, да что там вызвался, напросился, надавил авторитетом и смог убедить. А началось все со случайно услышанного разговора. Степан, друг, семейник и начальник службы безопасности княжества однажды доложил князю, что у одаренного, купившего себе протез, явно наблюдаются подвижки с уровнем магии. За неполных полгода он поднял свою магию на целых 2 уровня. Пустяковая новость, на первый взгляд. Тут, в Бережково, полно пилотов, которым протезы тоже прилично добавили к тому же резерву силы. Благодаря этому многие умудрились тоже себе уровень поднять. Правда, на 1 ступень, а не на 2. И только благодаря оговорке Степана, Константин Семенович понял, что речь у них с князем шла далеко не об инвалиде с выгоревшим источником, а об обычном одаренном, который при живом, существующем источнике на себя одел протез, рискнул и выиграл. Нужно сказать, что маги разработали много методик для роста уровня своей магии. Любой одаренный знает простейшие способы тренировок, которым обучают в лицеях. Клановые методики обучения, по крайней мере те, с которыми Шабалину довелось столкнуться, уже на порядок сложнее и изощреннее. Но и кроме них существовали способы, которые имперские ученые от магии причисляли к экзотическим. Индийские эликсиры, тибетская медитация, китайская акупунктура и, наконец, немецкие протезы. Каждая нация искала свойственные ей способы и постоянно оглядывалась на соседей, ревниво отслеживая их удачи и неудачи. Первые протезы появились в империи после небольшого расширения границ. Лет 50 назад империям свойственно расти. Они, как живой организм, или растут, или чахнут. В этот раз империя подросла и удачно прихватила в свои владения 2 семьи потомственных баварских изготовителей протезов, умудрившихся недавно поселиться не совсем там, где нужно. Подвела их немецкая практичность и желание получить обширные поместья за недорогую, в общем-то, цену. Собственно, с этого момента и появилась возможность восстанавливать русским магам выгоревший источник. Хорошим результатом считалось, если способности восстановятся хотя бы наполовину, и отличным, если подрастут хотя бы до 2/3 от того, что было. То, что умудрился сделать Олег Бережков, можно назвать не иначе, как чудо. Его протезы восстанавливали уровень магов полностью, а потом еще и давали возможности быстрого роста. И, как вишенка на торте, сам князь Бережков Олег Игоревич. Молодой, дерзкий и в какие-то моменты безумно талантливый. Архимаг с выгоревшим источником. Мировая сенсация, про которую знают единицы. Для Шабалина давно уже не было секретом, что у молодого князя стоит протез. Другой вопрос, что и как он сделал, чтобы так резко вырасти в архимага. Дьявольское искушение для любого ученого, отдавшего всю свою жизнь на изучение магии, как науки. Видеть феномен ежедневно и не находить этому объяснения. Впрочем, не это главное. В тот момент, когда Шабалин осознал, что тот путь по развитию собственного уровня магии, который он себе наметил на ближайшие десяток лет, может быть пройден за год, и совсем с другим, более высоким результатом, он решился. Да, разом бросил на весы свою жизнь, новоприобретенное баронство и все свои земные прихоти и привычки. Риск им изучен и оценен. По крайней мере, он так считает. С его текущим уровнем, и с тем протезом, на мощности которого он настаивал, это прорыв, не меньший, чем был у предков с первым полетом человека в космос. Он согласен. Да, он понимает, что может произойти конфликт источников и вместо него на Земле останется воронка. Бывало такое, и не раз. Необходимо сохранить свои знания, конечно. Шабалин и так знает, что он сильный теоретик. Пусть официальная наука до сих пор не признала самые спорные его теории, но для всего нужно время, и у него подготовлены доказательства. Завтра же он готов сесть, записать и систематизировать все, что придумал за последние годы. Вот с этим он и поспешил. Оказалось, что записывать надо много, а мысли, те, что в голове, как назло, вовсе не о науке. Конфликт источников. Наука не так много знает о тех причинах, которые его вызывали. Олег что-то говорил о регулировании встречного напряжения, которое они снимут, благодаря персональным разработкам у Сальцева, но твердой уверенности в словах князя не было. Самое смешное, что он, ученый, всю жизнь занимавшийся магией, в полном объеме не смог понять того, что ему объясняют. Словно разговор не о магии шел, а о чем-то совершенно ином. Бережков и Усальцев спорили, чертили схемы, перечеркивали в них целые участки и тут же рисовали другие, а он, ученый с мировым именем, пялился на них, как первоклашка на студентов, решающих задачи по физике. Нет, в общих чертах понятно, о чем они спорят. Как заставить вместе работать его источник и протез, разного напряжения и потенциала отдачи. Но дальше сплошная абракадабра. Одномоментный ток разряда, вероятность пробоя энергоканала, паразитные колебания контуров, волновой резонанс. Говорят о нем так, словно он не маг, а не понять что, вроде той же армейской рации, разобранной на отдельные блоки. Зато можно формировать заклинания в два потока, запомнилась Шабалину фраза князя, после которой оба спорящих резко замолчали и начали как-то очень нехорошо разглядывать ученого, почувствовавшего себя под этими взглядами крайне неуютно. Не справится, отмер через минуту у Сальцев и захлопал себя по карманам, в надежде найти там пачку сигарет. Словно не помнит, что последние у него час назад закончились. А мы конструкты ему во внешнюю память пропишем, покачавшись на стуле, выдал князь. На такую-то мощность, тут же отреагировал техномаг, это сколько металла придется накрутить. У нас и так дополнительных блоков не меньше 5 получается, а если еще защитные экраны к ним присобачим, то килограмм 10 одного металла выйдет, а то и больше. И места для памяти нет уже, там и так все плотнячком. Рюкзак на него одевать, на руку пришпандорим, или на плечо, а записанные конструкты в многослойный пакет упакуем, как в «Медведях» у Меркулова было сделано. И будет он у нас, словно рыцарь, весь в ремнях и доспехах. Я за сигаретами побежал, выдал Усальцев уже в дверях, и шумно загрохотал вниз по лестнице, умчавшись к недавно открывшемуся буфету. «Олег Игоревич, я не совсем понял суть проблемы, не поясните?» — отвлек Шабалин князя, рисующего на бумаге странного человека в цилиндре, перетянутого ремнями и выставившего перед собой руку, почти полностью закрытую загадочными металлическими накладками. «Я предложил воспроизводить заклинание в два потока. Сначала, за счет вашего источника, вызывать записанный конструкт, а потом запитывать его силой от протеза. Самому вам эти две операции провести разом будет крайне сложно. Так же сложно, как двумя руками рисовать разные рисунки или писать два разных письма одновременно. И для чего нужны такие трудности? Как я понял, Усыльцев предлагает мой источник использовать как подпитку для накопителей протеза, поставив на него какой-то множитель. Посмотрел Шабалин на разбросанные по столу бумаги со стрелками, квадратиками и треугольниками, понятные лишь его собеседникам. «Неплохое решение», — кивнул Олег, ероша волосы и подтягивая к себе нужный лист со схемой. «В нем, безусловно, есть плюсы, но их перекрывает один огромный жирный минус — ваши энергоканалы. У меня они были изначально получше, чем у вас сейчас, и прокачивал я их, порой переходя разумные границы. Не уверен, что такие нагрузки окажутся вам по плечу. У молодости, знаете ли, есть свои преимущества. А какой выигрыш дает ваше предложение?» Если Шабалин удивился невысокой оценке его прокачки, то вида постарался не подавать. Так, себе пометочку сделал, чтобы при случае подробнее расспросить у князя, что именно он имел в виду. Почти полуторакратное снижение нагрузки на основной энергоканал. Мы их разделим. Разделим не только каналы, но и распределим нагрузку между ними. И я полагаю, что это не все преимущества. При такой схеме, потыкал князь пальцем в гораздо более навороченный рисунок, вам потребуется гораздо меньше времени на адаптацию. Скажем так, не годы, а месяцы. Заодно и сократится время, требующееся для составления заклинания. «Погодите, отчего годы?» – заволновался ученый. «А как же пилоты? Месяц-полтора, и они с протезами уже в воздух поднимаются. Зачастую даже быстрее», – согласился Олег. «Но не забывайте, мы им всего лишь заменяем протезом из выгоревший источник. При уже существующих каналах они всего лишь восстанавливают свой уровень, то есть работают с теми же заклинаниями, что и раньше. И даже потом, если они и перескакивают на следующий уровень, то это происходит вполне обычным, я бы сказал, естественным путем. Разница в 100 единиц силы, может чуть больше. У нас с вами предполагаются совершенно другие величины, не так ли? И счет пойдет на тысячи. Как-то я не слишком хорошо представляю себя в роли монстра, наполовину состоящего из техномагических устройств, неуверенно пробормотал ученый. Примерный рост он предполагал, но одно дело рассуждать об этом абстрактно, и совсем по-другому все обстоит, когда слышишь конкретные цифры. «До полноте вам», — рассмеялся князь, — «много ли вы внимания обращаете на различные устройства в том же автомобиле или на дирижабле? Давите на педаль, переключаете передачи, и не задумываетесь, что и как из-за этого приходит в движение. Так и здесь будет. Поверьте на слово, вы очень быстро привыкнете. А чтобы во время адаптации не скучно было, мы вас приборчиками обвесим, а где не сможем, то контрольные гнезда выведем, для устройств наружного подключения. Кому же как не вам разбираться, что и как у архимагов работает, и какие пути имеются, чтобы они еще сильнее стали. К тому же распределенная схема для измерений замечательно подходит, гораздо лучше, чем любая другая. Сами себе ходячей лабораторией станете». Рассуждая, Олег ловко рисовал на изображенном им человечке приборы со стрелочками, очень похожие внешне на манометры, датчики и другие хитрые загогулины, располагая некоторые из них даже на воротнике. Шабалин поднялся с места, обогнул стол и, подойдя к князю, посмотрел на почти что законченный рисунок. Может, он и хотел что-то сказать, увидев художество Олега, но вместо этого лишь шумно икнул, испуганно зажав рот рукой. Хорошим художником Олег не был, но человечка на рисунке Шабалин узнал. Это он нарисован, такой, каким был в молодости. Князь что-то задумал, или это случайное сходство? Дарья Сергеевна сегодня не здоровилась. К счастью, одаренные умеют справляться с мелкими невзгодами. Ту же головную боль или тошноту малое исцеление на раз снимает. Тем не менее в столицу, где сегодня будут проводиться испытания самолета, Олег улетел с Аленой, а она осталась в Бережково. Дарья стащила из вазы пару ягод. Чтобы про Олега не говорили, а к ее капризам он относится с пониманием. Стоило только заикнуться, что ягод хочется, и пожалуйста, свежие ягоды каждый день на столе. За сутки все организовал. Только люди необычно устроены, а беременные женщины и тем более. Стоило на столе ягодам появиться, как их уже не так сильно хочется. Зато чего-нибудь солененького. Но нет, нельзя. Джуна посоветовала пить поменьше, а после соленого удержаться трудно. Вытерев руки, Дарья взялась за фотографии. Фотоальбом должен быть у каждой семьи, таковы традиции. Фотографии Олега у нее немного, первые две из лицея. Пришлось письмо писать в Углич, чтобы помогли восстановить хоть что-то из тех лет. Фотографий нашлось всего две. На одной Олег среди первоклашек, а вторая – это их выпускной класс. Следом легла небольшая фотография, сделанная на документы. Касимовский период жизни, когда Олег выправил документы, как глава рода Бережковых. А здесь он вместе с партнерами перерезает ленточку, празднуя открытие верфи. Следующие фотографии Дарья расположила по хронологии. Награждение первокурсников академии, отличившихся во время прохождения практики. Победа на имперских гонках, и они рядом, в лихо заломленных беретах. Молодые и ошалевшие от радости. Красивая пара получилась, и берет ей к лицу. На следующей фотографии Олег в курсантской форме. Судя по значкам на мундире, это уже второй курс. Ах, да, он же рассказывал, что незадолго до дуэли фотографировался, как лучший студент курса. Следом легло еще две фотографии со следующих награждений, уже этой зимой, и потом пошли их свадебные. Надо же, как в полтора-два десятка фотографий можно уложить несколько лет жизни. Размышления прервал телефонный звонок, местный. Междугородние они другие, длинные и требовательные. «Дашка, как здорово, что я тебя застала», – зачастила в трубку Елена Бельская, узнав Дарью по голосу. «Я к тебе сейчас прибегу, и такое расскажу, ахнешь. Впрочем, нет, не утерплю. Ты же знаешь, что я с девочками занимаюсь, с воспитанницами князя, только то, что ты в прошлый раз рассказала. Правда, я так и не поняла, что именно ты там делаешь. Да погоди, это не важно, я про другое. Твой Олег решил, что они у него магессами станут, и многие уже кое-что умеют. А вчера прямо при мне у одной из девочек впервые получился светлячок. Она так здорово объясняла, как она его сделала, что даже я не удержалась и попробовала. Дарья, у меня получилось. С первого раза. Мне говорили, что твой муж бог, а я не верила. Теперь верю. Все, я бегу. Я такая счастливая». Глава 56. Аэродром Тушино. 1 марта 211 года от начала. Да на небе тучи, тучи, тучи. А вот их не стало. Сложились тучи в кучи. Их вдруг стало мало. Небо льдом опало. Солнце засияло. Напевал я негромко, почти что про себя, выкладываясь в заклинание по полной. Веселая песенка была у предков про тучи, которую я под свои нужды переделал. Помогает мне сосредоточиться, отсекая другие мысли. Незатейливый стишок вышел. Детский. Камышинские ценители поэзии меня наверняка бы освистали, а то и закидали гнилыми помидорами, но согласитесь, кастовать одно из самых мощных заклинаний на всю империю и сочинять стихи – это за гранью возможного для нынешних архимагов, но только не для меня. Это я не к тому, что у меня необычайный поэтический дар прорезался. В этом вопросе я как раз крайне самокритичен и признаю, что поэт из меня никудышный, прямо скажем, я даже не стихоплет ни разу, зато с магией теперь дружу вполне по-взрослому. Стоит добавить, что я еще и танцую, если мой ортопедический танец можно назвать громким словом танец. Со стороны можно подумать, что я кручу над собой тяжелое мокрое одеяло, которое от чего-то никто не видит. Может, его и не видит, а оно есть. Это те самые тучи. Они втягиваются в водоворот, и его мне нужно раскрутить и зашвырнуть куда подальше. Это к километра на 3-4, где уже расставлены макеты орудий, и даже кое-что из трофейной бронетехники выставлено. Продали мне несколько образцов по знакомству по цене металлолома. Теперь самому интересно, что с ними будет, когда на них сверху упадет пара сосулек по 1,5-2 центнера весом. От армейских грузовиков как-то раз колеса отлетали в разные стороны, но там и сосульки немного другие были. Короче, во всем виноват Шабалин, если что, а я белый и пушистый. Это его идея была, что скорость падающего льда можно в разы увеличить, если разогнать вращение воронки. Сначала раскрутить это торнадо, и лишь потом все в лед превращать. Ну а я что? Я ничего умнее не придумал, чем воплотить его замысел в ритуальном танце с одеялом. Не, так-то я очень умный, как мне кажется. И, конечно, было бы время, но его совсем не было. В общем, вышло, как вышло. Мудрить оказалось некогда, и я пошел по пути наименьшего сопротивления. Изобразил вербально, как я эти тучи раскручиваю вместе с той воронкой, которая их стягивает. На тренировках результат получился убедительный. Ровно настолько, насколько могут быть убедительными куски льда, килограммов 150 весом, разогнанные до скорости снаряда. Кстати, подходить к месту падения сосульки в ближайшие полчаса сильно не рекомендуется. Я досконально не знаю, что Савва Савельевич со льдом намудрил, но метрах в 10-15 от места падения сосулек от холода лопается зубная эмаль, если туда зайти без специальной маски раньше времени. Джуна вскоре строго настрова всех горе исследователей предупредила, что больше она идиотов лечить не будет. Пусть идут и золотые коронки за свой счет вставляют, раз под адский холод лезут без ума. Сибиряки знают о том, что если на морозе градусов под 50 по замерзшей березе топором стучать, то топоров не напасешься. Железо от мороза крошится, немногим хуже дерева. И мы это теперь тоже используем. Заклинание мы с Шабалиным переделали так, что оно в две волны работает. Первый ударил и заморозил, а второй волной сосулик уже по замерзшему металлу врезал, как только он хрупким стал. Хорошее накрытие по площади получается. Примерно километра на полтора-два в диаметре пятно плотно накрыть можно, если туч хватит, и дальность заброса увеличилась. Если тучи и облака высоко, то сосульки километров на 8-9 от меня могут улететь. Но чем больше расстояние, тем меньше кучность. Зато на дистанции до 5 километров все работает, как надо. Плотнячком ледышки приземляются, мало никому не покажется. Так что когда я услышал из толпы наблюдающих громкие комментарии, то ничего удивительного в них не нашел. Нет пока у армейцев, ни у зарубежных, ни у наших, такой наземной техники, чтобы боеспособной осталась, когда в нее моя сосулька прилетит. Да даже если тот же броневичок где-то рядом с падением глыбы льда окажется, то его лютая стужа вскоре там и заморозит, прямо вместе со всем его топливом, маслом и содержимым радиатора. С края аэродрома, где выстроены трибуны, река хорошо просматривается. Сейчас, когда небо очистилось и солнышко светит вовсю, в том затоне реки и на вытянутом островке, отделяющем затон от русла, ничего пока не разглядеть. Там сплошное марево, радужные клубы снега и переливающиеся облака ледяной пыли. Натурально снежная радуга над всей рекой стоит и мешает разглядеть, что осталось от макетов и техники. Надо было на реку мишени вытащить, там бы ветерком все быстро сдуло, с досадой проговорил незнакомый мне генерал-полковник, опуская бинокль. Побоялся. На реках это заклинание еще не опробовано. А ну, как русло перемерзнет и затопление начнется. Платить-то за убытки меня заставит, пояснил я вынужденное решение по выбору полигона, да и техника просто утонет, скорее всего, а тут ее на островке поставили. Думаете, такое возможно? Слишком живо повернулся ко мне военный, оценивающий, поглядев сначала на меня, а потом еще раз оглядываясь в сторону, чтобы прикинуть ширину реки. Топить города мы пока не будем, но ход вашей мысли мне нравится. С удовольствием обсудил бы с вами на досуге возможности применения магии в военном деле. Как по мне, так пара метров воды на улицах города куда как лучше, чем пара тысяч снарядов, которые принесут такой же результат в потере обороноспособности объекта. Генерал-полковник Томилин, генеральный штаб. Проще всего меня найти через секретариат, представился военный. Господа, магия, это без сомнения интересно, но насколько я понимаю, мы приглашены на испытание самолета, а он до сих пор не взлетел, желчно вмешался в наш разговор еще один вояка, генерал-майор с заковыристой эмблемой службы военных сообщений, показывая настоящий самолет. Интересный голос у него, хриплый и с оканьем. Этого генерала я знал. Бывал он у нас в академии пару раз на торжествах. Его служба, полномочные представители армии и флота на всех видах транспорта и определенный интерес к выпускникам нашей академии, особенно к командирам дирижаблей, у него понятен. Только отчего-то мне кажется, что перебил он наш разговор о магии не случайно. Хоть сейчас его в тот список вноси, в котором у меня противники магов обозначены, во всех областях их деятельности. Я оглянулся назад, разыскивая взглядом Артемьева-старшего. На мой невысказанный вопрос он ответил утвердительным кивком и с легкой улыбкой стрельнул глазам вверх. Сегодняшняя презентация самолетов, да-да, я не оговорился, именно самолетов, уже началась. Усилив голос магией, сообщил я гостям. Как-то так у нас получилось, что площадка, изготовленная для императора и его свиты, стояла особняком, и мне пришлось усилить голос, чтобы до нее докричаться. Не случайно, если что, площадка так поставлена. Для меня самого стало новостью, что для ее изготовления существует отдельный имперский стандарт. Да, вот так просто. Смотришь ранг мероприятия, а дальше будь добр, изготовь для царствующей особы соответствующую площадку. И ладно бы своими силами. Так нет же. специальными мастерами, одобренными и проверенными не на раз. В нескромную копеечку нам это удовольствие встало. Зато сооружение получилось достойное и, как минимум, с трехкратным запасом прочности. Еще и щитами прикрытое со всех сторон. Начинаем мы с сюрприза. Если вы сейчас сделаете все так же, как я, то на фотографиях мы будем отлично выглядеть. Тут я задрал голову и принялся высматривать самолетик, летающий очень высоко в небе, а увидев его, начал махать рукой: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». Нас снимает три фотоаппарата и кинокамера с высоты в 7200 метров. И зачем нужно целых три? Одного мало? Проворчал все тот же генерал от службы сообщений. Один фотоаппарат панорамный и два с длиннофокусными объективами. Звезды на ваших погонах мы, может, на фотографиях и не увидим, но количество людей на трибуне пересчитать сможем. Впрочем, более подробно о самолете разведчики расскажет господин Артемьев. Я всего лишь отмечу, что благодаря хорошей радиосвязи и экипажу в два человека самолет вполне можно использовать в качестве корректировщика для артиллерии. Над нами сейчас летает то чудо, которое мы соорудили из несобранного самолета, того самого, корпус которого нам притащили дирижаблем. Успели таки к показу, и даже испытания ему провели по полной программе, гоняя машину в две смены. Не хочу хвастаться, но по всем сведениям наш самолет-разведчик на сегодняшний день самый быстрый самолет в мире, и скорее всего, самый высотный, хотя с последним утверждением можно поспорить. Передав эстафету сияющему Артемьеву, я наконец-то смог спокойно оглядеться. Вместе с Артемьевым цвели улыбками Мендельсон и тот вояка, который взял на себя ответственность за предоставленную авиастроителям отсрочку, позволившую нам довести самолет до состояния, превысившего требования военной комиссии. Капитан Панкратов, с виду редкий зануда и педант, оказавшийся на самом деле фанатиком авиации, помогал Артемьеву, подтверждая своими сухими и короткими докладами такие параметры самолета, как крейсерскую скорость, скороподъемность, скорость на пикировании и скорость у земли. Не зря мы его на самолетах все три дня катали, когда он к нам с проверкой приезжал. Проникся. Не уверен, что адъютант из Панкратова хороший получился, но в авиации он разбирается получше, чем его генерал. Тем временем штурмовик тоже запустил двигатели, заранее прогретые и не на раз проверенные за сегодняшнее утро, а затем неспешно выкатился на взлетную полосу. Что будет дальше, я знал от того и решил посмотреть на лица гостей. Самолет взревел двигателями, винты слились в один сплошной круг, и когда шум, казалось, достиг максимума, вдруг стало тихо, настолько тихо, что вместо рева моторов все слышали только свист винтов, рассекающих воздух, и негромкое тарахтение, словно где-то на поле работал двигатель грузовика. Заглох, прошелестело по рядам гостей: «Куда это он? Смотрите, что он творит». Самолет сорвался с места и, вздрагивая на неровностях бетона, начал разгон. В наступившей тишине было слышно, как бухают колеса шасси по стыкам бетонных плит взлетной полосы. Только что мы продемонстрировали вам, как работает система шумоподавления. Даже на форсированном взлетном режиме шума моторов практически не слышно. Бесшумный полет поможет нашим самолетам крайне успешно преодолевать посты акустического наблюдения. Не удержался я от комментария, глядя на растерянные лица вояк. «ПФФ, это пока просто слова, не мешало бы их проверить», достаточно громко высказался все тот же генерал-майор. «Вас не устраивает сегодняшний результат?» Повернулся я к злопыхателю. «Обратите внимание, что акустический пост, расположенный около диспетчерской, уже проворонил нашего разведчика. После завершения испытаний можете поинтересоваться у них, на каком расстоянии они потеряют второй самолет».